Заметив неподвижное тело, один из всадников спешился и приблизился к незнакомке. Пока он проверял ее пульс, несчастной девушкой неожиданно заинтересовался его господин. Удивительно легко для его грузного тела, без всякой помощи, он спрыгнул со своего красавца-скакуна, подошел к Элли и долго разглядывал ее. Потом, нахмурив брови, приказал слугам снять с бесчувственного тела почему-то особенно заинтересовавшие его покрывало и жемчужное ожерелье. Повертев эти предметы в руках и окончательно рассердившись, он велел занести по-прежнему находившуюся в беспамятстве девушку в дом, после чего продолжил свой путь. Эльнара очнулась в незнакомом помещении с высокими потолками, украшенными красивыми фресками, и удивленно оглянулась по сторонам. У ее ног сидела незнакомая старуха с добрым морщинистым лицом и щербатым ртом. Элли попыталась было расспросить ее о том, где она находится и как вообще тут оказалась. Но старуха, непрестанно твердя, что господин сам все расскажет, поспешила к хозяину, вот уже добрых 5 дней ожидавшему, когда же незнакомка придет в себя с долгожданной для него вестью. Ощущая смутную внутреннюю тревогу, Эльнара попыталась приподняться с непривычного высокого ложа. Но уже в следующее мгновение упала обратно, не в силах сделать ни малейшего движения, отхватившей ее слабости после стольких дней беспамятства. Открылась дверь и показалась грузная фигура седовласого мужчины с небольшой окладистой бородкой и зорким взглядом живых черных глаз. Мужчина что-то держал за спиной и смотрел на девушку холодно и даже враждебно, будто она являлась его личным, очень ненавистным врагом. От этого жесткого взгляда Эльнара вся похолодела и невольно съежилась под тонким одеялом, только сейчас обнаружив, что на ней нет абсолютно никакой одежды. «Кто ты?» — спросил незнакомец тоном, не сулившим ничего хорошего. Девушка поняла, что здесь лучше говорить правду и только правду, без каких бы то ни было легенд. «Эльнара — дочь Пехлебея из города Архота. Что ты делала у моего дома? Я не знаю, кто вы, и совсем не помню, как я оказалась здесь». «Ты лжешь», — последовал бесстрастный и категоричный ответ. «Ты не могла так просто оказаться именно у моего дома. Что ты хотела узнать или, быть может, украсть?» «Я не воровка», — в негодовании вскричала Элли. «И я уже говорила, что не знаю вас, так зачем же мне что-то выискивать или узнавать?» «Ты не воровка», — едко повторил незнакомец и вынул за спины сверток, в котором, к удивлению девушки, оказались ее платья и ожерелье. «Тогда как у тебя появились эти вещи? Говори правду». «Это мои вещи», — возмутилась Эльнара. «Я не понимаю, зачем с меня их сняли». «Твои?» — переспросил мужчина жестким безжалостным тоном. «Если правда, что тебя зовут Эльнара, то почему же в уголке этого покрывала, а также на золотой пластинке, соединяющей ожерелье, указано, а в ином случае вышито совсем другое имя? Кого ты вздумала обмануть, маленькая негодная плутовка? Немедленно отвечай, как тебе попали эти вещи, или я лично отрублю тебе твою лживую глупую голову». «Я говорю правду», — вновь вскричала искренно недоумевающая девушка. «Платье и ожерелье достались мне в наследство от моей бедной покойной матери». «Как звали твою мать?» — голос незнакомца дрогнул. «Фарида, дочь Сатара, родом из Персии», — заметив эту не менее непонятную перемену, удивленно ответила Элли. «Ты дочь Фариды?» — потрясенно произнес мужчина. «Да, вы что, знали мою мать?» Вместо ответа незнакомец крепко прижал к своей широкой груди девичью голову, осыпая ее поцелуями вперемешку с невольными слезами. «Я Сатар, отец Фариды, а ты, выходит, моя родная единственная внучка. Я знал, что моя бедная дочь, потеряв голову от любви к этому паршивому хоршекскому целителю, необдуманно покинула свой отчий дом и уже ушла из жизни, но не знал, что она родила дочь». «О, Всевышний, твоя милость воистину не знает границ. Ты не позволил угаснуть достойному роду Каиров, не раз спасавших свое отечество, прекрасную древнюю Персию.